подвергнут унижению целый народ. И где? В Европе. Будет ли положен конец мучению этого маленького греческого народа, вопрошал в августе 1876 года со страниц французской прессы Виктор Гюго. С писателем были солидарны многие. В Европе росло возмущение жестоким подавлением турками апрельского восстания болгар за свою независимость. Болгария под османским игом. История национального возрождения. Мы продолжаем цикл программ по истории Балкан. У нас в гостях историк Людмила Горина и Игорь Галиганов. Здравствуйте. Людмила Горина окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор МГУ, почетный доктор Софийского университета. Среди основных публикаций книг – «Болгарский хронограф и его судьба на Руси» и ряд статей в учебниках по истории южных и западных славян. Игорь Галиганов – выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родник златоструйный. Памятники болгарской литературы 9-18 веков» и «Георгий Новый у восточных славян». Тема важна тем, что она панорамна. Собственно, возрождение, сам термин возрождение, он предполагает большую панораму событий. Или единую такую большую реку, в которую вливается очень много потоков. Они соединяются, разъединяются, тем не менее, их необходимо представить, иначе вся панорама становится безликой, она очень живая, человеческая, это история нашей страны, нашего Отечества, это история Балкана, это история Болгарии. Да, несомненно, она трагична и величественна. Я бы соединяла вот всегда эти два термина. В чем величие, если начать с этого, с самого процесса? Мне очень приятно подчеркнуть, что первой составляющей этой грандиозной панорамы было выступление болгарских историков. В Болгарии есть такой очень знаменитый для них, он известен у нас, но, естественно, не очень, в Болгарии, конечно, больше. Это монах Паисий Хилиндарский, который был, по сути, мигрантом. Он работал не в самой Болгарии, он работал на Афоне, ибо в самой Болгарии едва ли ему удалось бы это написать. Хилиндар – это сербский монастырь на Афоне, да. И вот в сербском монастыре, который, в сущности, общеславянский, да. Он написал совершенно изумительную вещь, которую назвал так, что до сих пор ученые ломают голову. Он назвал ее «История славяно-болгарская», подчеркнув сразу два момента. Болгары-славяне, болгары, еще вот и болгары значимы, и история общая. Суть этого выступления, этой книги была в том, что человек или, не дай бог, целый народ, теряющий историческую память, это катастрофа. И он констатирует, что перед нами почти катастрофа. Болгары забыли все. И он начинает свое маленькое сочинение, оно очень небольшое, с того, что пишет первое введение о пользе истории. Это очень важно для народа. Но самое главное, не просто общая польза для истории. А он пишет еще одно введение о пользе изучения болгарской истории. И там он акцентирует и ставит акценты такие, которые просто необходимы. Болгарин, знай свой род и язык. Болгарин, без этого нельзя жить. Нельзя ориентироваться на чужие образцы. Надо помнить свое славное историческое прошлое. Вот эти педали, вот эти акценты он расставляет так умело. Он говорит о том, что Болгария сохранила наследие Кирилла и Мефодия. И, наконец, ему кажется, что все это еще мало, что вот не достучался он до сердец, до умов простых болгар. И он пишет специально изумительную главу, пафосную. Глава о том, чем были славны болгары. Первые образовали царство и так далее. Это был момент пробуждения исторической памяти. Казалось бы, монах, который живет в Хилиндаре, не на территории Болгарии, пишет маленькую книжечку «Ну и что?». Так вот это «Ну и что?» обернулось тем, что болгары стали считать эту книгу своей святыней. А как эта небольшая книга, собственно, попала в Болгарию и смогла быть прочитана таким большим количеством народу? Эта книга попала таким образом, что ее начали переписывать, снимать списки с нее. Естественно. Да, тогда был печатный станок, но переписывали от руки. Но не и на территории одним... Болгарии. Не в Болгарии. Не в Болгарии, но ее переносили, и они знали. Они знали, ее переписал несколько раз, можно сказать, что ученик и последователь, тоже деятель просвещения, Сафроний Врачанский, он и писатель, и политический деятель, о нем шла речь в прошлый раз, так он сделал несколько списков, и списки потом возрастали числом, их сейчас насчитывается более сотни, то есть произведения начали переписывать и читать, и усваивать, более того, уже несколько десятилетий спустя ее положили в церковь как святыню и приковали цепями с тем, чтобы ее никто, не дай Бог, не уволок. Она святая книга. И отец Паисий стал называться святой отец Паисий в болгарском обществе. Паисий Хилендарский написал свое сочинение в 1762 году. Это еще перед нами 18 век. И до сих пор 1762 год считается датой начала болгарского национального возрождения. Затем пошли многие другие потоки. Это были потоки очень мощной интеллектуальной деятельности болгарской эмиграции за рубежом. Особенно выделялся румынский центр, выделялись российские центры, одесский центр был очень знаменит. И так это направление. Следующее направление возрождения, они все пересекались, нельзя их отсечь, эти потоки. Они как вот ручейки в реке, они пересекались. Так что же пересеклось еще? Пересеклось то, что в самой Болгарии начали народ обучать. В 1835 году первая гимназия. И совсем немного времени, 1865 год, в Болгарии возникает Академия наук. Даже как-то, так сказать, странно произносить это имя, естественно, за рубежом. Это направление просветительско-научное. Затем, конечно, мощная политическая составляющая, это болгара, это русско-турецкие войны, война 1806-1812 года, война 1828-1829 годов. Вот все эти, опять-таки, потоки и соединяются, и разъединяются, но идея, если говорить о идее общей, она едина. Народ пробуждается, и народ возлагает огромные надежды на Россию. Огромные по всем этим направлениям. Я хотела бы сказать о Георгии Раковском, который был одновременно организатором так называемого четнического движения, то есть боевых отрядов, и очень хорошим, талантливым просто историком. Он был очень организованным и удачливым издателем нужных газет в нужное время и журналов. Это был просто организатор общественного мнения. Четниками на Балканском полуострове называли участников вооруженных отрядов, ведущих борьбу партизанскими методами. С 15 века происходили многочисленные вооруженные нападения на турок, осуществляемые гайдуками. Эти выступления являлись формой борьбы против иноземных угнетателей. В 19 столетии выступления приобрели более организованный характер и сопровождались появлением национально-освободительной идеологии. Возникли революционные организации и отряды повстанцев, которых и стали называть четниками. А затем вступили в ход революционеры, совершенные рыцари без страха и упрека. Это был Любенко, это был Василь Левский прежде всего. Василь Левский, который мученически погиб, борясь за свободу Болгарии и организуя восстание Болгарии. Это был Любен Каравелов, это был Христо Ботев. Вот эти буквально бижу на фоне крупные эпохальные панорамы болгарского возрождения. Особенно Левский и Ботев, это известные фамилии, в том числе и в современной России. Да. Мы говорили вот о такой панораме, но все-таки обмолвились, что большая часть... Это была диаспора, это была эмиграция, это было вне территории Болгарии. Да. И вот тут надо четко представить себе, что реально происходило внутри и вовне. Да, вы знаете, если говорить даже уже о Паисии, то этот процесс вот диаспорности и как бы внедомности развития самых передовых идей, которые потом помогли освободиться Болгарии, сделать ее свободной страной, это явление вот такое многодомности и внедомности. Я так его называю. Причем внесословное. Внесословное абсолютно. Начиная с Паисия. Ведь Паисий, да, действительно, он был в Хиландарском монастыре. Монастырь был сербский, но мы должны отметить здесь такой факт, что состав монахов менялся во многих монастырях. Монахи имели право свободно переходить из одного монастыря в другой. И вот в истории Хиландарского монастыря были и такие эпохи, целые десятилетия, когда преобладающими, например, могли быть болгарские насельники. Такое было. Так что Паисий, в общем-то, не случайно был в Хиландарском монастыре. И Паисий, конечно, он... Его пребывание не ограничивалось только Хиландарским монастырем. Его знания не ограничивались теми рукописями, которые он мог там изучить. Он был таксидиотом, то есть он занимался сбором пожертвований, которые Хиландарский монастырь имел подворья свои на территории Балкан. Он занимался тем, что ездил, он был посланником монастыря, собирал эти пожертвования, а кроме того, он еще на обратном пути он служил проводником для паломников, для богомольцев. И вот эта возможность, она предоставила вот ездить по Балканам, она предоставила им блестящую просто возможность знакомиться с самыми различными книгами, быть в самых различных местах. И поэтому он, конечно, проделал огромную собирательскую работу, объезжая Балкан. Он познакомился и с русскими старопечатными прологами, и с Минеями. Там особенно интересны были предисловия. Предисловия, а кроме того, там ведь помещались многие данные о болгарских, собственно, святых, о болгарской церкви. Оттуда он мог почерпнуть, например, такие сведения, как о житии Ивана Рильского, потому что многие памятники на территории самой Болгарии погибли. И основными источниками его труда это были труды Мавра Арбини, далматинского ученого, далматинского человека, который, далматинского деятеля просвещения, который составил этот труд замечательный, и Цезаря Барони, римского кардинала. Но он познакомился, этот труд был второй труд, он был на латинском языке, но Паисий познакомился с этими трудами благодаря их русским переводам. Оба труда были переведены в эпоху Петра I, в 1719 и 1022 году, и Паисий воспользовался именно русскими переводами этих книг. Кроме того, он разыскал их в сремских карловцах. Вот куда он добрался, это почти под брюшье уже, это Венгрии. То есть это Сербии. Да, это территория. Ближе к Европе. Да, это ближе к Европе уже. То есть вот именно то, что он имел возможность путешествия, это и позволяло ему обогащаться духовно. Все это происходило в благостных каких-то условиях, потому что все-таки это был турецкий, конечно, диктат, и такие книги, не, мягко говоря, не приветствовались. Они не приветствовались. За границей, конечно, книги издавались, и очень часто их издавали. Например, в Константинополе болгарские книги, потом церковные книги издавали. Но на территории самой Болгарии, конечно, бы, если бы турки добрались до такого вот воззвания, я думаю, не поздоровилась бы Паисия, когда он снова появился там. Но вот этот удивительный человек, который был физически слаб, мы узнаем то, что он часто болел, у него болела голова, у него болел желудок, он страдал, есть вот по неоднократные, так сказать, жалобы его на состояние здоровья. Прожил он очень мало, он прожил всего 52 года, Паисий Хилиндарский. Но удивительная сила духа, удивительная, она придавала ему физические силы, поэтому вот он совершал такие длительные путешествия, и эта сила духа позволила создать ему действительно манифест болгарского национального освобождения, программу национального освобождения. Но я бы не сказал, чтобы он не призывал копировать образцы. Здесь бы я позволил себе не согласиться, чужие образцы культурные, здесь бы я позволил себе не согласиться с уважаемой Людмилой Васильевной, потому что он, наоборот, ставил пример, например, русских, которые обзавелись собственными школами, у которых есть типография, соседние народы тоже он ставил. То есть он не копировать слепо образцы культуры, не говорить на чужом языке, не копировать политес. Он ввел это значение первым. Политес как не политику, он говорит о политике, но на самом деле это политес, это культура. Вот не копировать ее слепо, но опираться на то, что может быть прогрессивным, что может быть полезным для самих болгар. Вот какая была его установка. И он намного опередил свое время, потому что я уже сказал, что на протяжении почти полувека, в общем-то, не было сочинений, равных по силе. Возникают истории в конце XIX века, но они писались совсем с другими целями. Они имели узкий адресат, например, предназначенный для насельников монастыря определенного, а не для всего болгарского народа. Понимаете, вот Паисий в этом отношении, конечно, он был на несколько голов выше и намного даже опередил своих современников, потому что вот действительно возникает такая эпоха, когда замечательных эпохальных произведений после него не создается в течение полувека. Только Софроний Врачанский, о котором мы уже упомянула Людмила Васильевна, этот деятель из простой семьи стал из города Котел, он прославился многими, в общем-то, прославился тем, что очень многие вышли оттуда, болгарские возрожденцы, болгарские просветители, освободители. Вот Софроний Врачанский, он последовал заветам Паисия. Во-первых, он два раза собственноручно переписал историю Паисия Хилиндарскую. И во-вторых, самое главное его свершение было это то, что он способствовал изданию первой печатной книги на новоболгарском языке. Опять-таки, печатного станка не было. Пришлось ему издать эту книгу за границей, в городе Рымнике, о котором мы знаем. Рымник – город в связи с победой Суворова, в связи с походами Суворова, всем известен. Но это не на территории Болгарии находилось. И вот в 1806 году он сумел там издать книгу «Недельник», «Недельник», которая была сборником проповедей на все воскресные дни. И именно в этих проповедях, в общем-то, появились элементы новоболгарского языка. Нельзя сказать, чтобы это полностью была книга на новоболгарском языке, там появились элементы. Но это была явная вот такая первая попытка, может быть, кодификации языка, создать какие-то правила, потому что единого литературного языка не было, создать какие-то правила общие для всех, потому что это печатная книга, она издавалась большими тиражами, в отличие от рукописей. Что такое рукописное производство книги? Это один тираж. Один экземпляр каждый раз. Понимаете, тираж в один экземпляр. А тут сразу издается более 1000 книг. Обычно тиражи были 1200 экземпляров. То есть, и, конечно же, эти книги были очень важны. Не только в смысле языка, а в смысле того, что священники, которые начали, сделали эту книгу настольной, они ласково называли эту книгу «Софрония», и в народе так ее называли. Народ, даже те, у кого не было средств купить вот эту книгу, которая считается у болгар старопечатной, хотя для нас это, ну, анахронизм, 1806 год. Мы знаем, что эпоха наша старопечатная гораздо раньше кончается. Вот те, у кого не были средств, они даже переписывали от руки. Почему? Дело в том, что многие священники не были достаточно грамотными. Поэтому, когда вот появлялось, не были достаточно образованы, не были хорошими ораторами, а вот когда у них появлялась такая книга на языке, понятном для болгар, конечно, бы это было огромным-огромным шагом вперед. Почему? Потому что сохранение веры тогда было фактически сохранением болгарской народности. Вас и все благочестивые православные христиан, да поминет Господь Бог по царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. насколько важна культура слова в процессе национального пробуждения, роста национального самосознания, фактически становления государственности или державности. Паисий Хилидарский инициировал и, собственно, развивал идею, которая была нужна, востребована, и она как раз касалась и слова, и языка, и культуры языка, и культуры слова. Свой гнев, пожалуй, такой пафосный гнев, он обрушил на церковь греческую. И в данном случае он видел в греческом языке угрозу для существования, развития языка болгарского народа и, в общем, по большому счету, развития болгарской нации, болгарской народности, болгарской нации. И вся сложность этого сюжета заключалась в том, который называется так, так скажем, по-простому, с одной стороны и с другой стороны. С одной стороны, да, греки более просвещенные, имеют более богатую историю, да, об этом говорит Паисий. Но дело в том, что турки буквально отдали бывшую, очень важную болгарскую патриархию, они ее уничтожили, и над болгарской церковью стояла греческая патриархия, и ладно бы стояла, но дело в том, что это была действительно угроза языку, культуре языка и самому слову, которое звучит в храмах, которое звучит среди ученого общества, которое нарождалось, среди даже торговцев, к которым обращался Паисий Хилидарский. Слова его просто разящие, он так говорил, о неразумной ее родине. Он просто искал, как донести, достучаться, что говорить-то надо на родном языке. Вот впервые он эту тему поднимает, что надо беречь родной болгарский язык, его надо учить его, и нельзя его стыдиться. Дело дошло до того, с точки зрения Паисия, пожалуй, он был прав, что болгары стыдились своего родного языка. И Паисий, поднимая национальную гордость, говорил, ну и что, что там греки, может быть, более продвинулись по такой-то стезе, по такой-то. Но ведь дело в том, что болгары имеют такую историю и такие достижения, и такой язык. И вот эти важные вещи, он о них говорит, и распутывая вот эту ниточку, вот этот очень интересный сюжет, мы приходим к тому, что внутри православной церкви это было дополнительное отягощение Болгарии и России, потому что Россия стояла за единство православия, а болгары буквально, и не то что начитавшись Паисия Хилидарского, но потому что и в церквах звучала греческая речь, а где, собственно, развитие языка и слова Болгарии, где это? Этого нет. Книги, так сказать, греческие в основном, и священники читают или там переводят, или не знают, но тем не менее это все преобладает. Так защитим болгарское слово, культуру болгарской речи. Защитим, но вот это слово Паисия пало на почву так называемой, или даже просто действительно без так называемой церковной борьбы, которая вспыхнула между поднимающимся с колен болгарским обществом, болгарской, да, православной религии, и тоже православной религии греческой, но речь шла о борьбе с духовенством, и с руководителями, и с теми, кто, собственно, сидит в Константинополе, Стамбуле и руководит процессами, то есть чиновниками от церкви. Их называли фонариоты, был такой специальный квартал Фонар, и вот фонариоты, и болгары восстали. И получился парадокс, совершенно странный, который надо всегда объяснять, как болгары в 1860 году пропели «Многое лето» не константинопольскому патриарху, а турецкому султану. И Россия православная тогда, ну не то что содрогнулась, но, по крайней мере, оцепенела. Это как? Болгары поют «Много лета турецкому султану». Это как? Внутри православной религии это раскол. Греки, конечно же, тут же закремили болгар, но болгары продолжали свою линию, и они добились своего. В 1870 году была образована отдельная болгарская церковная область, даже много областей, которая получила название «Болгарский экзархат». Да, во главе не патриарх, да, а во главе экзарх. И вот первый болгарский экзарх 1870 года начал проповеди на болгарском языке повсеместно. Экзархат был большой, там ходило много областей, и на это опираясь болгары, когда они потом начали продвигаться по другим направлениям своего освобождения. Конечно, да, необходимо сказать, что огромную роль в убеждении российского правительства, да и русского общества, да и русского православного духовенства сыграл граф Игнатьев, который развивал чудеса дипломатии, чтобы рассказать, да, вот это так, болгарам необходим первый шаг, и он называется завоевание церковной независимости. Это произошло и вот путем единения, опять-таки, России и Болгарии, Болгарии и России, ну и Греция примирилась, и Турция, раз хвалу пропели, так сказать, уже не возражала против этого. Вот таковы были события церковной истории. Но это не возражало до того момента, когда не начались активные призывы к свержению ига, и когда церковь не стала в первых рядах те, кто боролся уже непосредственно с оружием в руках. Конечно, конечно. Дело в том, что действительно болгары имели моральное право на то, чтобы восстановить свою церковную самостоятельность. Почему, потому что болгары первые на славянском юге, первые среди славян, еще в 20-х годах, как считается, 10 века, они поставили своего собственного патриарха. Знаете, гораздо раньше, чем это было у сербов, потому что у сербов это только 40-е годы 14 века. У нас, как вы знаете, это 1589 был поставлен наш патриарх, и болгары действительно, Паисий об этом упоминал, действительно, что болгары первые не только имели первого царя среди славян, они имели еще и первого патриарха среди славян. Поэтому моральное право, конечно, имели болгары, и они его ощутили, потому что они забыли об этом. История их, собственно, была неизвестна, то есть исторические события древности, они были стерты в народной памяти, уже перестали передаваться из поколения в поколение. Без поддержания книжной традиции очень трудно в фольклоре именно поддерживать верную историческую канву, потому что фольклорное произведение, передаваясь от слушателя к слушателю, другой добавляет что-то еще, третье еще. Меняются потом даты, меняются места, меняются действующие герои. То есть открытый абсолютно процесс, как бы соавторство, созидание. А Паисий действительно он попытался вот эту историю восстановить, создать, воскресить историческую канву, воскресить историю Болгарии. Это, конечно, была большая заслуга. И, конечно, вот болгары, конечно, они могли тогда еще освободиться. Условия тогда для этого еще не созрели. Церкви, да, здесь действительно здесь можно было нащупать какую-то слабину, и энергия устремилась именно в церковное русло. И, конечно же, это не были просто какие-то церковные противоречия, административное здесь непонимание, притягивание каната, это был вопрос принципиальный. Потому что действительно очень сильное было греческое влияние. Вот хотя бы, если мы возьмем обучение. То есть обучались обычно, школ не было в период Паисии, дальше только в 1835 году первая школа. Учились обычно по псалтыри. И вот представьте себе, дети учились читать, они в келийных училищах, при монастырях, при церквах, они учились читать. И вот читать по псалтыри, и здесь многое зависело от того, а кто священник. Если священник грек, то, соответственно, они учились читать по-гречески. Кто говорил на народном языке? Дело в том, что не было сословий в болгарском обществе. То есть еще прослойки такой очень сильной купеческой во времена Паисия не было. Торговцы, они были не так. Они были, но их было не так много. Он сам, Паисий, писал о том, что основная масса народа – это кто? Это пахари и пастухи. Пахари и пастухи, и вот представьте себе такое, что верхушка, как бы, вот те сословия, которые уже нарождались в военно-феодальной Османской империи, верхушка этих сословий в основном была греки. Греки были очень успешные торговцы, они были в основном, они были как бы вот ведущими в культуре, и поэтому, конечно, Ну зачем же говорить на своем языке, на языке пахарей, на языке крестьян? Это простой язык, это как бы вот деревенщина и городская жизнь. Вот есть элита городская, которая уже была. Конечно, началась ориентация на греков и болгары, которые тоже вливались в эту прослойку, ну хотя бы даже для того, чтобы торговую прослойку, я имею в виду, хотя бы даже для того, чтобы успешно вести торговые дела, необходимо изучать греческий язык. Вот так пошла инализация. Поэтому, конечно же, добиться церковной самостоятельности, добиться того, чтобы действительно и богослужение велось на понятном народу языке, это тоже условие для сохранения болгар как этноса. Иначе, если проповеди на греческом, болгары не понимают, слабеет их вера, их легко потом склонить к ассимиляции, они могут к турецкой, к османской, они могут принять ислам. Так что язык имеет принципиальное значение. И, конечно, вы абсолютно правильно подчеркнули, что вопрос о языке, он очень сложный. Очень долго идет кодификация, особенно она на территории вот Югославии была бывшей. Mm-hmm. То есть в северо-западной части и северной части Балкан очень сложный был процесс, поскольку народы там говорили, населяющие на различных диалектах, там был штоковский, кайковский, чаковский. Вот какой из диалектов выбрать? Вроде бы всем нужно объединиться для того, чтобы сбросить иго, не только османское, потому что часть славян, она была там под игом Габсбургов, под игом Венеции, она была под игом Венгрии, тоже самая часть находилась, часть сербов находилась. То есть какой язык? Нужно объединяться, а, простите, а на каком языке проповедуют революционные идеи? Вот так грубо возьмем. Я не говорю сейчас даже о просвещении, поэтому вопрос, конечно, вот о выборе соответствующего языка, понятного для всех, он был очень сложный и растянулся. Ну, можно сказать, не только на многие десятилетия после после Софрония Врачанского, потому что Паисий, например, он призывал к тому, чтобы использовали болгарский язык, но ведь его произведение в основном все-таки было написано на церковно-славянском. Там было мало, в общем-то, такого народного языка, его идею о языке впервые вот так реализовал Софроний Врачанский, и в этом, конечно, его великая заслуга. Как точнее все-таки употреблять революционные идеи или идеи национального возрождения? Точнее. Вы знаете, они совпадали, конечно, но первые задачи – это были идеи просвещения. Конечно, в основном без просвещения невозможно было объединить народ. Нужно было вначале добиться церковной самостоятельности, добиться того, чтобы народ был просвещен, а просветиться как он мог. То есть очень тесно переплетались вопросы культуры национального возрождения и национального просвещения. Это практически невозможно в Болгарии, национальное просвещение от национального возрождения отъединить, потому что они совпадали хронологически, они совпадали по направленности. И другая совсем была черта, конечно, другое, не черта даже, а другой поток, другой вектор, конечно. Это были попытки многочисленные освобождения страны именно революционным, военным путем. Но революционная идеология, она тоже поздно, она без просвещения не могла появиться. Поэтому, когда мы говорим о революционной идеологии, это более поздний период, гораздо более поздний, чем Паисий Хилиндарский, его произведение, Софроний Врачанский, 1813 год. Да, это уже действительно, это середина XIX века, и даже часть захватывает, второй половины XIX века захватывает. Это более поздний период, но конечно же, болгары, они пытались освободиться и военным путем, и практически во всех войнах, почти во всех войнах, которые предпринимала, например, Россия на Балканах, болгары пытались принять участие. Это так было, например, эта война была 1768-го, еще в XVIII веке, вскоре после Паисия, 1774 год. И болгары, они действительно они пытались даже. Позднее были образованы два полка болгарских. Болгарский и македонский. Но македонский я здесь употребил. Употреблялся это не потому, что действительно была нация. По территории. И там было еще много в одном из полков македонском. Было много куцавлахов. Есть такой этнос на Балканах. Они сами себя называли тоже македонцами, потому что никто не знает, кто такие куцавлахи. Но о болгарах еще имели представление. Вот. А Куцевлах, конечно, не имели, я думаю, и сейчас даже не имеют представления. И наши современники тоже, поэтому они назвали себя по территории выходцами, из которой они были. И вот поэтому возник такой македонский полк. Но время шло, потом происходил процесс старения, потом появились уже украинцы, не только болгары, в этих полках и просуществовали с 1752 по 1772, 20 лет вот эти вот два полка, они существовали. Болгары, они принимали активное участие еще до Василия Левского, еще до Георгия Раковского. Они принимали участие и с оружием в руках, когда русские войска появлялись на Балканах. Вот, например, война, если мы вспомним войну 1806-1812 года, болгары тоже, конечно, они принимали участие. И здесь особенно нужно вспомнить замечательного болгарина, замечательную личность Георгия Мамарчева. Он тоже был уроженец города Котел, о котором я говорил, потому что с Котелом связано уже с Софроний Врачанский, вы знаете. Он тоже был из Котела. Очень видно был болгарин, Бюкли его называли, то есть богатырь, исполин, там великан. Вот, обращал на себя внимание. Ну, конечно, вел он, но в Болгарии мог только он прозябать, поэтому он отправился на заработки. Он был гурбичи, то есть вот отправился на заработки за границу, за Дунай. И когда началась эта война, он тут же попытался, конечно, встать на сторону русских. Он действительно проявил замечательные организаторские способности. Он действительно был человеком очень способным. И он возглавлял болгарский отряд из 300 человек. Вот, который проиграл чудеса храбрости, даже они сумели взять, в общем-то, редут, он с болгарами сумел взять. И один из редутов они обернули турецкое оружие при штурме Силистры. Он за это был награжден Георгиевским крестом. Русско-турецкая война 1806-1812 годов была начата Турцией с целью возврата бывших владений в Северном Причерноморье и на Кавказе. Победа российских войск и дипломатическое искусство Михаила Кутузова позволили заключить выгодный Бухарестский мир. К России отходили Бессарабия и ряд областей в Закавказье. Бухарестский мир подтвердил привилегии Молдавии, Валахии, обеспечил автономию Сербии и право покровительства России христианам, подданным Турции. В более позднее время, когда разразилась другая война, 1828-1829 года, она была... Но действительно тогда у болгар возникла, обострилась надежда, что страна будет освобождена, потому что впервые русские войска перевалили Балканы, оказались в Южной Болгарии, и возглавлявший их Иван Иванович Дибич Забалканский, уже само, так сказать, вот приставка, которая к его имени, она говорит о том, что вот граф Задунайский был Суворов, Забалканский, Дибич Иван Иванович был. Вот он даже предупреждал болгар, чтобы они активно вот за Балканы не шли, потому что, ну, дело в том, что, конечно же, ополчение уже существовало тоже, но они не были достаточно хорошо обучены. И поэтому Дибич, Георгий Мамарчев нарушил запрет. Он даже был арестован, его даже предали военному суду. Настолько у него были сильнородолюбивые чувства, что он не мог нарушить даже запрет не появляться с болгарами, вот, за Балканами. Он действительно пытался поднять болгар с тем, чтобы они вооружились, с тем, чтобы они оказали всяческую помощь русским войскам, то есть нарушил запрет. Но потом поступок все-таки его был по достоинству оценен, и он одно время, Силистра осталась потом в наших руках, до 1836 года он даже был, возглавлял там гарнизон, то есть довольно известная личность. Но потом снова он пытается проникнуть на территорию Болгарии, опять-таки с теми вот занятую турками, он опять-таки пытается организовать освобождение Болгарии. Хотя, конечно, ну, это было нереально в то время. Но из-за этого он поплатился, потому что турки схватили его, и он был отправлен в Константинополь. Потом, так сказать, его на исторической сцене его практически нет. Конечно же, болгары, они всячески пытались оказывать содействие русским войскам. И даже было организовано первое болгарское земское войско. То есть 1810-1811 год появляется болгарское земское войско из тех болгар, которые жили за Дунаем. Они появляются, это войско появилось не на болгарской земле, войско, у которого появилась своя печать. Ну, вот. У которой появилась своя канцелярия, это говорит уже о многом. Конечно, оно было не очень большим, это войско, вот, но тем не менее это говорит о том, что болгары уже духовно, морально были к тому готовы, чтобы освобождать свою родину с оружием в руках. Каков был внешний фактор, и когда вот сложились, наконец, обстоятельства, когда вроде бы на территории Европы, тем не менее, существуют огромные вот площади, огромные районы, которые находятся под тем, что мы называем игом. То есть фактически чуть ли там нервологическая такая практика была. Или это сгущаются краски? Когда Европа стала обращать внимание на ситуацию в Болгарии, потому что там карта-то всегда разыгрывалась балканская, особенно английской короны. Это вопрос совершенно справедлив. Я соглашусь с вами, что и краски сгущаются. Дело в том, что управление Балканами, даже и Болгарией, оно было достаточно своеобразным, о чем мы уже говорили. Тем не менее, это действительно можно назвать и игом, и угнетением. Но прежде чем мы вернемся к международному фактору, буквально пара слов о том, как Болгары и Россия чуть-чуть, так сказать, в сторону от того, потому что это важно и для европейского фактора, в России готовили болгарских воспитанников, которые получали совершенно классное, классическое образование, прежде всего в Московском университете. Там был специальный пансион для южнославянских воспитанников. И все вот эти идеи, которыми была насыщена Россия, это были прежде всего 60-е годы, это время реформ России, это время грядущих очень важных перемен и брожения русского общества, и не только российского общества, но и общеевропейского. Да, естественно, имеется большая политическая составляющая, но она всегда имеет еще одну очень важную составляющую. Будущие болгарские революционеры и те, кто доносили до Европы свои идеи, они на 90% воспитанники русских учебных заведений. Здесь учились и Любенко Равелов, который затем на Балканах нес эту идею и публиковал свои произведения не в Болгарии, а в Сербии преимущественно. И эти газеты знали в Европе, читали так, знакомились с этим. Газета называлась очень красиво, называлась она «Дунайский лебедь». И там были эти революционные идеи. Через эти газеты, через прессу. Они публиковали, они вот эти воспитанники Московского, прежде всего, университета. Сюда же надо отнести и Христа Ботева, которые также стали известны в Европе. Я сейчас говорю скорее не о политическо-военной составляющей и не о том, что недреманное око, скажем, Британии было на Черноморских проливах. Я говорю о той составляющей, которая называется общественная реакция. Общественная реакция Европы, общественная реакция России и та почва, которая таким образом готовится и дает право болгарам, да, право и даже возможность известную восстать и быть понятыми, иначе они будут не поняты, чего это они там бунтуют. Вот эти идеи, которые доносились и до Европы, естественно, до России, потому что в России публиковались сочинения Ботева, Христа Ботева, и Любина Каравелова, и сочинения Георгия Савраковского, который ранее в вышеупомянутых опубликовал исторические труды на территории, написал, опубликовал затем тоже вне, так сказать, России, но это все становилось известно и в Европе, и в Болгарии, и в России. Вот эта соединенность общих идей, она дала право болгарам создать удивительную организацию. Все они за рубежом, к сожалению, болгары не имели возможности это делать все на территории. Это за рубежом. И был создан болгарский тайный комитет, болгарский революционный комитет. И дата его достаточно спорна, но все-таки где-то 1869 так народ признает. Затем была акция, которая стала известна, тоже готовила общественное мнение и Европы, и Болгарии. И Россия, это была акция Васила Левского, очень известного революционера, который по-разному можно на него смотреть, ведь он, можно его причислять просто вот гайдук, вот просто как бы разбойник, вот им нужны деньги на восстание и так далее. Погиб он героически, его турки повесили. А ныне, до сих пор, я как-то задавала недавно вопрос болгарам, и говорю, откуда у вас магия Василия Левского, откуда? Они сказали, вот это у нас в сердце, вот Василий Левский у нас в сердце. Это тоже готовило общественное мнение. Далее, они же в конце концов восстали. Ведь восстание 1876 года, которое называют апрельское, оно должно было быть в мае, но так случилось, что по году оно апрельское, болгары планировали всю Болгарию поднять, и об этом знали, потом узнали вот в Европе и в России, но они подняли только один округ, турки, было предательство, как это часто бывает, турки восстание разгромили, но жертвы были таковы, 30 тысяч болгар на маленькую Болгарию, сожженных и вырезанных в центрах восстания, это был Панагюрский революционный округ, вот это все как раз, как писали и пресса тогдашняя, европейские газеты были заполнены, и все это называлось одним словом – болгарские ужасы. Особенно страшная была трагедия, которая потрясла тогда Европу именно, это было сожжение мирного населения в церкви города Батак, вот это вот кострище вот это в Батаке, куда согнали детей, женщин, и церковь подожгли, и все сгорели, а потом посчитали. И вот была европейская анкета. То есть европейское общественное мнение и российское, а Россия была непосредственной участницей, уже наши войска были на Балканах, уже мы знали, что такое Болгария, уже наши писатели, которые там были в составе войск, вот такой Тепляков, уже заставили свои записки. То есть о Болгарии знали. О Болгарии знали и правящие круги и Европы, и России, естественно, и Англии. И Франция, особенно общественное мнение Франции. Вот Россия, они как-то объединились вместе. И все это печаталось на страницах газет. Выступал Тургенев, выступал художник Маковский, выступил и Гюго, как я уже сказала. Вот это соединенное общественное мнение, как написали потом историки, оно дало моральное право России вступиться вот именно тогда за Болгарию, потому что уже все после 1876 года кипело настолько, что этот котел надо было не то что раздувать, он уже был, вот этот пожар уже разгорелся. Ну и естественно, как, когда начинается война, а война началась между державами, началась война России с Турцией, рядом были проливы, которые интересуют всегда все великие державы. Это Черноморские проливы, это большая политика, это большая стратегия. Естественно, что Россия знала, что не все так будет легко, и не только турки будут стоять так сказать, стрелять в наших воинов. И это все, конечно, было известно. И тем не менее, общественная поддержка России была такова, что и это и по прессе, это и по воспоминаниям, это просто по источникам, что вот так, давайте-ка, ребята, поднимайтесь и будем освобождать братьев болгар. А братья болгары говорили, что освободит нас только, это по всем источникам проходит, нас освободит гром русского оружия. Создание новых независимых государств на Балканах стало возможным в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Российские войска форсировали Дунай, заняли и удержали перевалы, в том числе и Шипкинский, осадили и взяли штурмом Плевну и Карс, завершили зимний переход через Балканский хребет и одержали победы у Шипки-Шейного, Филипполя и взяли Андрианополь. Война завершилась выгодным для России Сан-Стефанским мирным договором. Важно, что болгары даже не на территории Болгарии, за ее рубежами, потому что у них не было возможности, сделали очень много для того, чтобы приблизить все-таки момент освобождения, вот факт освобождения. Потому что то, что болгары развивали свою просветительскую деятельность в очень тяжелых условиях за границами Болгарии. А что такое за границами Болгарии? Ведь ученые Болгарии, будущие великие ученые, среди них такой ученый, как историк Марин Дринов, воспитанник Московского университета, он первый историк, получивший все звания и титулы, которые положены на научном поприще. И он основатель Болгарской академии наук. Притом он основывает эту Болгарскую академию наук в городе Браила, это Румыния. А прежде чем он там ее основывает, он завязывает совершенно колоссальные научные связи с немецкой наукой, и с французской, и с английской, и с русской, естественно. Поэтому это такие вот соединенные международные силы помогают Болгарии готовить вот этот замечательный миг, когда, да, оружие, оно наконец, конечно, стреляет, оно не может просто так и сесть, как мы знаем, но была подготовлена уже вот такая необходимая атмосфера. И то, что болгары, я еще раз повторяю, создали Болгарскую академию наук в 1865 году и начали выпускать академические журналы. Вот недавно был юбилей Академии наук. Это огромная гордость. И вот эти все ручейки, они сливаются. И сливаются, дают дали тот результат, который они дали. И даже они дали Софию как столицу нынешней Болгарии. Потому что тот же Марин Дринов, как историк, доказал своими историческими трудами, что центром Болгарии всегда была вот эта территория, и вот этот город должен быть Софией, столицей, а не какие-то другие города. Свои собственные спонсоры у болгар, потому что болгары начинают переселяться, начиная с 18 века. Особенно интенсивно был процесс конец 18-19 века, поскольку поток беженцев из Болгарии был довольно большой. Болгары оказывали содействие русским войскам, они могли за это поплатиться, поэтому они уходили. Вначале они уходили после неудачных восстаний в более ранние периоды, они просто уходили за Дунай, а потом они начали уходить в Россию, когда они поняли, что все-таки за русские люди, что они будут жить совсем в иной среде, не румынской, не в валашской среде, они будут жить в славянской среде. Поэтому они уходили, и возникали болгарские колонии. Болгарские колонии были в Бессарабии, очень много болгар было в Одессе, в Кишиневе, не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге, в Харькове. Возникали целые поселения из болгарских крестьян, беженцев, которые получили статус колонистов. Например, в 1819 году дали статус колонистов. Они получали замечательные земли и действительно организовали прекрасное образцовое сельскохозяйственное производство. Они действительно вот этот опыт потом воспринимали те народы, которые жили поблизости. То есть это были и украинцы, это были и в Бессарабии, это были молдаване. И вот именно на многих выходцев из среды болгарской, из болгарской диаспоры, количество их, можно сказать, оно варьировалось. Сейчас вам трудно точную цифру назвать, хотя перепись была, но, например, вот болгар ушло после войны 1828-29 года около 130-140 тысяч. То есть это весьма внушительная цифра. А для сравнения, сколько находилось вот к середине 19 века страны, на территории Болгарии, население болгарское сколько? Население, вы знаете, ну, на территории Болгарии здесь сказать, вы понимаете, очень деликатно нужно говорить об этом, потому что как бы мы, когда говорим на территории Болгарии, мы имеем в виду современные границы Болгарии. А вместе с Македонией, если взять, да, вот с этой географической областью, вместе с теми областями, которые стали потом территорией Греции, то есть это Эгейская Македония, то считается, что около миллиона приблизительно, около миллиона. И значительная часть, конечно, болгар была еще болгар патурнаков, так называемых, это памаков. Тоже. Они были исламизированы, они говорили на болгарском языке, то есть у них другое было сознание. Они иногда даже, эти памаки, они их вербовали, естественно, в армию султана, они могли сражаться и против русских. И для развития просвещения, и для развития революционной деятельности действительно очень слабые были условия на территории самой Болгарии. Потому что вот Людмила Васильевна правильно сказала, что очень жестоким был гнет. И, конечно же, создавать, например, революционную организацию на территории самой Болгарии было очень трудно. Ведь это, поймите, что это не современная Европа, не наш мир. Военно-феодальная Османская империя. Там любое передвижение человека строго контролировалось. То есть, если вы пришли в село, чужака там сразу обнаружили, и нужно было предъявить обязательно тескеры. То есть это вот такое разрешение на передвижение, оказывался маршрут передвижения. Если этого не было, то человека сразу забирали. Подумайте, как там можно вести было революционную пропаганду. Два способа болгары видели о том, как освободиться. Конечно, понимаете, конечно, они уповали на Россию, возникали легенды, что вот дед Иван освободит. Это первый царь, да, дед Иван, Ивана Грозного, да, видят в этом фольклорном персонаже. Другие легенды тоже возникали, что вот Беклеш якобы появится, он болгарин, он бежал, и вот его послала вместе с Суворовым и Потемкиным Екатерина II, он придет освободить болгар. А еще очень интересная легенда о том, что русские на самом деле это болгары. Что вот все Рюриковичи, все русские цари, это они вышли из дунайских болгар. Ну, как минимум свои. Потом русские, да, потом русские просто вот перемешались, те, кто не болгары, так сказать, вот. Они это русские, а вот казаки это болгары. То есть они были абсолютно уверены, чубаши, что казаки... особенно чубаши. Да, нет, они, про казаков тогда, про казаков они, потому что тоже. Пики у казаков, сабли, да, вот это, тоже да. Это в более позднее время возникла такая легенда. Но они видели, что войска приходят, русские уходят. Да. Поэтому они думали, как самим им освободиться. Они разрабатывали варианты. И были в основном два варианта. Первый вариант – это, ну вот, почти идея Кропоткина. То есть народ – это порох, нужно поднести спичку, только чиркнуть. Mm-hmm. И эта идея была Раковского, что вот при помощи вооруженных отрядов, которые вторгнутся на территорию Болгарии, можно поднять народ, сразу народ примкнет, особенно там те прослойки, которые имели оружие, например, дервинжи, они вот охраняли проходы, ущелья они, входы охраняли. Вот они сразу вооружатся, и Болгария будет освобождена. Но когда это... тактика, эта стратегия потерпела провал, тогда возникла другая идеология – создание сети тайных революционных организаций. Это Васил Левский. Но я говорил, насколько трудно это было создавать. Вот сам Левский был схвачен, его схватили. Некоторые говорят, в результате предательства, а некоторые говорят, что, может быть, и нет, потому что он был объявлен в розыск. Пришли, тескерей у него нет. Да, все. Его, соответственно, сдержали, опознали, и турки потом, конечно, его повесили. Ну и это тоже вот... Конечно, без сильной помощи извне, без помощи соседей, уже освободившихся, греки освободились, сербы освободились, и тем более Россия с ее огромным потенциалом, единое поверье. Вот если соединить это все, то действительно освобождение произойдет. Все-таки болгары начали осознавать, особенно после казни Левского, что без России освобождение невозможно. Я прощаюсь с нашим гостем, благодарю за содержательную, интересную, как всегда, беседу. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы обязательно продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго.